тяга увидеть проклятый меч бывала не удовлетворена. Лишь когда он оставался в замке, что случалось часто. А вот сегодня, уходя на работу, он поднялся в горницу для молитвы и вновь заглянул, и вновь углядел в ясписовом зеркале ливонский меч. Сердце упало. Почесал он рыжую свою шевелюру, хотел позвать любимого сына Максима, но вспомнил, что отправил его к царю за ключами от тюрьмы. Тот держал их при себе в спальне. Скуратов-Бельский абсолютно не догадывался, что ему суждено через год погибнуть в бою с ливонцами. Да какой же он вояка! Два вершка от горшка! Да кто ж помыслить может, что царь пошлет своего главного дознавателя на войну? Но чувствовал Григорий Лукьянович и другое, что все вокруг рассыпается, что уходит прежняя жизнь вместе с прежними товарищами, и такой веселой и бодрой борьбы не будет никогда. И не будет тех братских застолий и лихих казней, в тлен превратятся и вкушатели, и исполнители. Поехать бы и исповедоваться митрополиту Кириллу, но он слишком мягок и малодушен, а может быть и не умен. Ничего не поймет, но ужаснется. И, помолясь образов Господа Пречистый, Григорий Лукьянович, неторопливо и осторожно, стал спускаться вниз, пропустив вперед злополучного ключия. Стояла поздняя осенняя ненасти, и старику от слов и приглашения второго лица в государстве, главы ведомства, дозорщиков, внутренней крамолы, на душе стало совсем сыро и промозгло. Они, миновав охранников и центральные ворота усадьбы, перешли площадь, и оказались у каменной тюрьмы в два этажа, впрочем, второй этаж был подземным. Максимка успел отпереть двери. И троих узников в кандалах уже разогревали заплечных дел мастера в специальной зале, имевшей множество пыточных приспособлений из металла и дерева. Тут же была своя кузница. «Жаль, Маша!» «Мария Григорьевна с нами теперь больше не живет», — с грустью подумал Малюта о дочери. Он не так давно, с согласия государя, выдал ее замуж за молодого опричника Бориса Годунова, у которого было, как считали, большое будущее. Они прошли в помещение с толстой, плотно закрывавшейся дверью, с занавесом внутри. Здесь крики страдальцев были почти не слышны. Эта комната напоминала крестьянскую избу с русской печью, лавками, столом, правда, не накрытым. Остались вдвоем. Малюта сел на край лавки у стола, а старик-дятел стоял у дверного занавеса. — Тут-то можно покушать водочки, выпить и переночевать на печи. Хе-хе! — усмехнулся Григорий Лукьянович и потер свой узкий, даже чуть впалый лоб. — Ну, рассказывай, Дмитрий. — О чем, батюшка? Кто к тебе на колокольню ходит? Чего слышишь, чего видишь? Да у меня, господин мой, куриная слепота, почти не вижу, от звона почти оглох. Звонарей бы лучше расспросить. — Расспросим. — Но ты им дверку-то открываешь. Я тебя лучше любого доктора вылечу. Куда там бамельки? И прозреешь, и ухи прочищу. Он там, за дверкою. Не надо, Григорий Лукьянович, тогда говори, что знаешь. Тимоша, юродивый, один раз заходил, сообщил, что у меня лошадка ожеребилась, и верно. Ты у меня, Дмитрий, скоро сам ожеребишься. Получишь полное представление, как сие происходит. Не надо, Григорий Лукьянович, а ты быстрее соображай. А я, может, потерплю. Как же ты допустил, чтобы у тебя самолет не топырь слетел со званницы? — Не ведаю. Истинный крест не ведаю. Дятел трижды перекрестился. — А ключи ты кому передавал? — Известно, внучку по немощи своей. — Ты от церкви ключи брал. Ведь вход в алтарную часть через колокольню...